Адель. Мда. Начало супружеской жизни, пусть эффективной, с Фрейном вышло неожиданно и ожидаемым одновременно. То есть я, конечно, предполагала, что в свадебной церемонии будет какой-то подвох, но что бы такой? На такой моей фантазии даже испорченной жизнью в прогрессивном земном мире уже не хватило. И что самое главное, я совсем не понимала причину случившегося. Да успела обвинить в этом Фрейна, но теперь понемногу остывая осознала, что даже для него это как-то слишком. Мы молчали довольно долго. Сначала смущенно, потом задумчиво. Я пыталась привести мысли в порядок, а темный мрачно глазел в окно, но наверняка почти ничего за ним не видел. Так был сосредоточен. Наконец, словно почувствовав, что между нами что-то изменилось, он спросил. «Теперь ты можешь объяснить мне, что чувствовала, когда все это началось?» Показалось, он с некоторой осторожностью перевел на меня взгляд, будто не хотел меня обидеть даже слабым намеком на нечто неприличное. Но его вопрос внезапно вогнал меня в ступор. «Да разве я вообще осознавала, что чувствовала в тот момент?» «Я целовалась вообще-то. С мужчиной, который меня, конечно, бесит, но от этого не становится менее привлекательным». «Не уверена». Передернула плечами и едва успела поймать полы сюртука, которые вновь решили разъехаться в стороны. «Да что же это такое?» «Хотя мне показалось, я что-то впитываю. И знаешь, как будто сквозняк. Вот». Фрейн озадаченно поджал губы, будто мое откровение на самом деле ничего не прояснило. «Кстати, как твоя магия после пробуждения? Все в порядке?» «Да, все успокоилось». Темный еще немного помолчал. «Там, в пещере, когда я пришел, что-то видела». Неожиданный поворот разговора. Казалось, мы уже закрыли эту тему, но раз он спрашивает снова, это неспроста. «Напоминаю, что по договору ты обязуешься рассказывать мне обо всем, что касается твоей магии и может быть важно». С легкой улыбкой на губах добавил темный. «А если ты будешь нарушать договор, я буду взимать с тебя пеню». На этом слове он прикусил губу, явно пытаясь сдержать смех. «Смех! После всего, что произошло какие-то полчаса назад, он еще способен веселиться? Я сижу тут голая под сюртуком, как горе-эксгибиционист в парке, а он издевается». «Какую еще пеню? Ты рехнулся?» Это лучше, чем по каждому поводу бежать в суд. Вполне здраво рассудил Фрейн при всей бредовости ситуации. «Небольшой откуп — этого достаточно». «То есть я тебе еще приплачивать должна за все, что ты посчитаешь нарушением договора?» «Нет». «Деньги мне не нужны, как мы уже выяснили. Я готов брать пеню, например...» Его взгляд соскользнул вдоль моего тела. «Даже не думай». «Это сложно». «Фрейн!» «Я постараюсь. Но мне дан мозг и кое-какой интеллект, так что совсем не думать я не могу. Извини». Он с напускным сожалением качнул головой. «Так что давай все-таки не нарушать и быть честными друг другу. Что ты видела в пещере?» Пришлось смириться с необходимостью вернуться к тем событиям. Не самым приятным для психики, и признать, что проще отделаться от Фрейна рассказом, чем терпеть его расспросы. Я видела какую-то фигуру, как будто человеческую, огромную. Начала я перечислять. Мне показалось, она хочет напасть, но до того, как ты пришел, она даже с места не сдвинулась. От нее что-то исходило, какая-то воля, но я не поняла, чего она хотела. Все очень резко исчезло после твоего появления. Фигура была темной. Зачем-то уточнил Фрейн. «Нет, что за чушь? Она была золотистой, что ли?» Между бровей хранителя промелькнула озадаченная складка. «Дело в том, что я тоже ее видел, но она состояла из темной магии». «Ты был там?» «Хотя чему я удивляюсь? Чтобы Фрейн Дерсиди не сунул нос в то, что показалось ему подозрительным или непонятным? Да сейчас же!» «Решил проверить на себе, так сказать. И сейчас мне кажется, что тот феномен не до конца изучен». Или изучен, но его результаты скрыты от простых обывателей. «Естественно!» — хмыкнула я. «Иначе вход в эту пещеру не стали бы охранять». «Логично, да. Знал ли об этом Лаус? Вряд ли. Скорее всего, в своем непонимании, что такого необычного со мной могло случиться, он был совершенно искренним». «Я покопаюсь в архивах, что-то доузнаю», — подытожил Фрейн. «Подозреваю, что эта энергия, которая там обитает, способна принимать форму магии, с которой соприкасается, и что именно она как-то виновата в том, что сегодня случилось с твоим платьем». «То есть не криворукая модистка?» — скептично уточнила я. «Поначалу я тоже подумал на нее, но нет». На этом мы снова замолчали. Признаться, рассуждения Фрейна слегка меня встревожили. Если до этого момента я просто приняла мысль, что некая сила, которая находилась в той пещере, некоторым образом воздействовала на меня и сумела пробудить мою магию, то теперь засомневалась, все ли так очевидно, и что я вообще там подцепила. За разговором и размышлениями время в дороге до особняка дедушки пролетело незаметно. И если дворецкий ни капли не удивился нашему совместному с Фрейном появлению, то мой странный видок ошарашил его на несколько секунд точно. Но он был слишком опытен, чтобы пребывать в таком состоянии долго. «Шейра Вайтвин, Шейр Дерсиди». Он поочередно покланялся нам, когда мы вошли. «Я искренне вас поздравляю». «Значит, слуг уже предупредили». Наверняка и тут постарался мой новоспеченный муж. Аппетитные ароматы, которые разносились по дому, подсказали, что к нашему приезду готовились, и впереди нас ожидает праздничный ужин. «Благодарю», — кивнула я дворецкому. «Шейр Дерсиди останется на весь день?» — осторожно уточнил тот. «И на ночь тоже», — бодро подтвердил темный. Мужчина, дежурно улыбнувшись, удалился. Остальное его не касалось. Оделавшись от внимания дворецкого, я оставила Фрейна в гостиной, а сама отправилась наверх приводить себя в порядок, жалея, что не могу просто забыть все это на утро, как страшный сон.